Но что хотелось бы отметить, он не просил отставки с поста первого секретаря Московской парторганизации. Дальнейший расклад был вполне ожидаемым. Все выступавшие осудили, кто резче, кто мягче, проступок Ельцина. Ни один не выступил в его поддержку. Создавалось впечатление, что Горбачев в тот момент хотел, если не вывести его из-под удара, то, во всяком случае, смягчить этот удар. Просьбу Ельцина удовлетворили. А через несколько дней освободили его от поста первого секретаря МГК. В результате хорошо подготовленный, главным образом, отделом оргпартработы ЦК антиельцинской кампании в Москве. Мне представляет, что в тот момент Горбачев не занимал крайних позиций. Он даже пытался оставить дверь приоткрытой, но тон в отношении Ельцина уже задавали другие, а Горбачев им не противодействовал, возможно, опасаясь усиления в партии антиперестроечного ядра. Но все это еще не привело Ельцина к отрицанию лидирующей роли партии. Об этом свидетельствовало его выступление на 19-й партконференции, где он признал свои ошибки. Лишь после этого неуслышанного партии выступления Ельцин начал политически дрейфовать в сторону отказа от модели партийного руководства, ставя это условием демократизации общества. А затем после путча ГКЧП перешел на антикоммунистические позиции. Как-то один из моих друзей-политологов сказал мне: «А знаешь, если бы Ельцин был избран генеральным секретарем партии, она сохранила бы свое значение и место в обществе». Думаю, что он был прав. Но после 19-й партконференции развитие событий приобрело собственную логику. Я бы выделил в ней два основных элемента. Во-первых, набиравшую силу неприязнь, соперничество и борьбу между Горбачевым и Ельциным. И, во-вторых, все большее влияние, которое оказывало на Ельцина, обладающее значительным интеллектуальным потенциалом, межрегиональная группа, который явно подталкивал его к лидерству в стране. В это время уже возник российский центр во главе с Ельциным, который выиграл борьбу за Верховный Совет РСФСР, а затем стал первым президентом России. Во многом, руководствуясь интересами борьбы за власть, Ельцин и его окружение поставили своей целью добиваться абсолютного суверенитета Российской Федерации. В этих условиях на их сторону начали перетекать те, кто вынашивал идеи независимости национальных республик. С этого момента, с учетом истинного места России в экономике и политике, СССР можно было реально говорить о двоецентрии. Личные отношения Горбачева и Ельцина, слегка сглаженные отдельными доверительными контактами, оказывали все более негативное влияние. Неприязнь подогревалась влиятельными людьми из их окружения. Реальные силы и власть постепенно переходили к Ельцину. Процесс, конечно, был непростой. У всесоюзного руководства в руках оставались важнейшие рычаги управления. Но дело было в том, что они использовались все менее активно и здраво на благо развития экономики, сохранения союзного государства. Мне представляется, что развала Советского Союза могло бы и не быть при успехах союзных властей в решении основных задач, стоящих перед страной. Одним из наиболее актуальных и важных было совмещение неумолимого процесса обретения республиками суверенитета с хранением единого экономического пространства в рамках Союза и всеобщим переходом к рыночным отношениям. Я бы даже назвал это главной задачей. На успех можно было бы рассчитывать лишь в случае согласованных и взаимообусловленных решений союзного руководства и руководства Российской Федерации. Их не было.